Поисковая партия. Сон после игр, за штормом в море порт, и отдых после дел, и после жизни смерть всегда желанны. Спенсер. Поход поисковой партии. Мы нашли их. В обратный путь. Партия Кэмпбелла вернулась. 28 октября. Мыс Хат. Погода прекрасная. За утро закончили строить стойло для мулов. Днем принесли немного ворвани. На мысе Блав, как обычно, шапкой из облаков. Но в остальном небо чистое. Между островом Уайт и мысом Блав кучевые облака. Первые, что я вижу в этом году на барьере. Бросается в глаза, что со скал и с пляжа сошло очень много снега. 29 октября. Мыс Хат. Партия, возглавляемая Райтом, в составе Грана, Нельсона, Крина, Хупера, Уильямсона, Кейохейна и Лэшли, в 10:30 вышла с мулами с мыса Эванс и появилась у нас в 5:00 вечера, сделав хорошую ходку при отличной погоде. Дебеним и Арчер остаются в хижине. Боюсь, что в ближайшие 3 месяца им будет скучновато. Арчер поднялся рано и испек несколько лепешек, которые они привезли с собой. Остановку на ленч они сделали в 7 милях от мыса Эванс. Это начало похода поисковой партии. Все, что можно было сделать заранее, сделано. И благодаря заложенным складам провианта мулы налегке дойдут до точки, находящейся в 19 километрах к югу от углового лагеря. Последние несколько дней барометр падал. Сейчас он стоит низко, и мы с Блав в облаках. Тем не менее, не похоже, чтобы начиналась метель. Вчера на мысе Эванс появились 2 первых пингвина Адели, а 24-го там видели поморника. Значит, лето действительно наступило. 30 октября. Мыс Хат. Сейчас 8:00 вечера. Мулы только что выступили. Вид у них очень здоровый. Идут дружно. На старте ничто не внушало опасений. Погонщики улеглись спать днем. Так что сегодня вечером начинаются ночные переходы по примеру прошлого года. К вечеру барьер исчез из поля зрения, и мы даже засомневались, стоит ли партии выходить. Но сейчас разъяснилось. По-видимому, это был просто туман, который разогнал ветер. Или же он поднялся после того, как солнце начало терять свою силу. Думаю, мулы пройдут хорошо. 2 ноября, 5:00 утра. Галетный склад. Аткинсон, Дмитрий и я с 2 собачьими упряжками вчера вечером в 8:30 вышли с мыса Хат. Идти ночью было холодно. После ленча -29 градусов. Сейчас -27 градусов Цельсия. Собаки передвигаются с трудом. После того, как мы последний раз проходили этим путем, Все кругом покрылось мягким снегом. Тому виной, несомненно, туманы последних дней. Судя по одометру, сделали около 25 километров. Партия с мулами вышла на 2 дня раньше нас. По плану они должны делать до склада 1 тонны до 19 километров в день. Следы хорошо видны, но после того, как они прошли, ветер с востока нанес снега. Легко находим наши гури. Приходится бежать почти без передышки, так что все взмокли. 3 ноября. Раннее утро. Прошли 23 километра. Мы достигли углового лагеря, но тяжелой ценой. Вышли с галетного склада вчера в 6:30 вечера, а сейчас 4:30 утра. Последние 9 километров заняли у нас 4 часа. Очень плохой результат для собак. Мы почти всю дорогу бежали. Поверхность отвратительная, с настом и в то же время мягкая. Мела поземка, шел снег, небо все обложено. Мы с трудом находили заметенные следы мулов. Еще хорошо, что сумели столько пройти. Температура упорно держится, минус 18 градусов Цельсия. Райт вчера вечером оставил нам записку. По дороге им попались только 2 небольшие трещины, но Сан Сахиб угодил в приливно-отливную трещину на краю барьера, и его вытаскивали веревками. В начале ходки мулы идут быстро, но к концу то и дело останавливаются, сообщает Райт. Идут они в одном темпе, только Хан Сахиб отстает. Сейчас поднялся ветер с несильной метелью. Но ничего страшного, а за блафом кажется ясно. Мы все очень устали. 4 ноября. Раннее утро. Увы, день принес одни огорчения. Но будем надеяться на лучшее. Встали вчера в 2 часа ночи, когда стало проясняться. С того самого момента, как мы поставили лагерь, немного мело. Вышли в 5 при несильном ветре и слабой поземке. Погода благоприятная, и за исключением первых 5 километров – поверхность была сначала хорошей, а затем и очень хорошей. И все же собаки не могли свести свой груз. А ведь по плану здесь, на складе Дмитрия, каждая упряжка должна взять дополнительно еще по 75 килограмм поклажи. Одна из наших собак, Кусай, выдохлась было окончательно, но мы догадались привязать ее сзади к передним саням, а упряжка следующих все норовила на нее броситься, и тогда она поняла, что лучше уж ей идти наравне со всеми. Тризор тоже выбился из сил, и мы остановились на ленч. Скольжение было очень хорошее, но все равно часто приходилось в помощь собакам подталкивать сани. Когда мы стартовали после привала, партия с мулами уже вышла и, наверное, нас не заметила. До склада мы дотянули, Но нечего и надеяться далеко пройти по плохой поверхности, если мы и по хорошей-то не можем управиться. В оставленной записке Райт сообщает, что их одометр вышел из строя, из чего следует, что три наши партии остались с одним шагомером, да и то не особенно надежным. В результате было решено, что широты 80 градусов 30 минут или самое большее с 81 градуса собаки повернут обратно, а вместо четырех мулов, как предполагалось первоначально, дальше пойдут 5. Поэтому сейчас собаки могут оставить здесь значительную часть своего груза, взяв взамен груз мулов. А на этом участке мулам предназначалась очень тяжелая кладь. Может, новый план и лучше, но широты 80 градусов 30 минут он возлагает все надежды на мулов. Хорошо, если они справятся, а если нет, у нас не будет никакого резерва. Полночь, 4-5 ноября. Весь день напролет дул ветер, шел снег. 4-го мы поднялись снова в полдень и переделали склад, заложили в него то, что по новому плану решили оставить. Очень досадно, но ничего не поделаешь. Затем поднялась летняя метель, и мы сразу же после выхода, идя по следам мулов, обморозились. Гури попадались часто, с облегченным грузом, и благодаря очень хорошему скольжению мы продвигались гораздо лучше прежнего. На Ленч остановились через 13 километров в том месте, где партия с мулами как раз закончила есть похлебку и готовилась отправиться дальше. Решили, что вечером партия с мулами никуда не пойдет, а завтра мы выйдем вместе. В целом у этой партии все в порядке, и немаловажно, что их одометр снова заработал, пусть и не очень надежно. Идут они хорошо, достаточно быстрым темпом, если не считать Ханса Хиба. Вот только Гулабу страшно труд и хомут, и нагрудная упряжь. Уже испробовали и то, и другое. На одной стороне грудь у него стерта до самого мяса, на другой тоже ссадина, хотя и поменьше. Лалхан тянет хорошо, но ест очень мало. Паяри тянет хорошо, но с трудом вытаскивает копыта из мягкого снега. Абдулу Райт считает пока лучшим из мулов. Но, в общем, у них все идет по плану. Спальный мешок Райта прохудился. Во многих местах на нем светятся прорехи. Но он не обращает на это внимания. Уверяет, что не мерзнет, что так даже лучше. Воздуха больше. Под брезентовой попоны мулов на грубой подкладке забивается снег. Его комья примерзают к шерсти животных. Мулы обожают жевать, объедают, что не попало, будь то веревка или попона, хотя они вовсе не голодны. Они наловчились освобождаться на привалах от привязи и разгуливать по лагерю. Недаром Нельсон говорит, что хан Сахиб не катается по снегу лишь тогда, когда стоит запряженный на старте перед выходом в путь. 6 ноября. Раннее утро. Вчера как следует отоспались, чему лично я был несказанно рад после тяжелой работы с собаками в последние дни. Зато сегодня мы шли за мулами, и это произвело в собаках чудесную перемену. Вчера мы с трудом заставляли их тащить сани даже по довольно хорошей поверхности. Сегодня же могли позволить себе почти все время сидеть на санях, слезая с них лишь для коротких пробежек. А ведь мы сняли 156 килограмм клади с мулов и нагрузили на собак. Ночь была замечательна для похода. Сейчас светит яркое солнце, и шкура животных, там, где на нее попадает солнце, совсем теплая. Только что собаки подрались из-за корма. Вайда набросилась на Дика, и сейчас они все взбудоражены, рычат и лают без конца. Лагерь намного заметнее, чем в прошлом году, так как мулы темные, а пони были белые или серые. Попоны также коричневые, вместо прежних светло-зеленых. В результате лагерь хорошо виден с большого расстояния. Мы регулярно оставляем за собой гури, так что держаться правильного курса будет нетрудно, во всяком случае в хорошую погоду. Сейчас мы находимся в краю высоких заструг. Эребус уже кажется совсем маленьким, но мы еще различаем необычайно высокие столбы дыма, весь день вырывающийся из его кратера. 7 ноября. Раннее утро. Нелегкий день. Когда встали, температура была минус 23 градуса в Цельсия. Ветер стихал, но в течение дня он усилился до 5 баллов и поднялась поземка. Вышли при плохом освещении. Поверхность, обычная для этих мест, твердая, с большими застрогами, покрыта тонким слоем выпадавших кристаллов. Из-за этого скольжение, конечно, ухудшилось. Пришлось почти все 19 километров бежать вместе с собаками, и я устал. Заленчим Аткинсону показалось, что он видит палатку вдали справа. Даже одна мысль об этом нас потрясла, но тревога оказалась сложной. Внимательно высматриваем снаряжение, оставленное где-то в этом районе последней возвращающейся партией. Но его и след простыл. Примечание переводчика. Исчезновение всего оставленного на поверхности ледника вызвано не только зимними снегопадами. Подавляющая часть ледникового покрова Антарктиды, как и шельфовых ледников, находится выше границы питания, где таяние меньше зимнего снегонакопления. Конец примечания. Сейчас минус 25,5 градусов Цельсия. но на чистом небе ярко светит солнце, в воздухе приятное тепло.